Сун, этот городской парнишка нанял меня. И не мне объяснять тебе правила нашего кодекса. Я пойду с ним до конца, пока не узнаю, кто именно и почему так подставил моего нанимателя. Пускай он полный идиот и ничего не смыслит в жизни, но даже у него есть одно маленькое право. Каждый мужчина должен знать, за что умирает. «Все это патетика, Арк», — кисло откликнулась Сун, и я почувствовал, что она изо всех сил сжимает зубы, чтобы не дать прорваться каким-то очень важным словам. Ее не нужно было торопить. Этика общения наемников осуждает психологическое давление, как попытки влезть в душу. Лично я мог быть уверен только в одном. Меня она не предаст, если ей заплатили. И все-таки, мне кажется, ты не должен в это ввязываться. Даже ради памяти отца. То есть именно из-за его памяти. Потому что он наверняка надеялся, что ты продолжишь ваш род. Что ты... Я поднял на нее взгляд и приложил палец к губам. Сун мгновенно заткнулась. Слух Аарха тоньше, чем человеческий. Но через пару-тройку минут и она услышит мелкий топот десятков маленьких ножек, спешащих к нашему костру. Кто-то бежит сюда, не скрываясь. Их много, они полны решимости, они ни о чем не думают. У них даже нет своей магической ауры. Но я за гривком чувствую их жажду крови. Девушка вздрогнула и, молча вскочив на ноги, рывком выхватила тонкий кривой меч. Ходили слухи, что она выкупила его у эльфов за большие деньги, и якобы сталь светится при приближении врага. Последнее явное преувеличение, но сам меч отменного качества, и я не раз видел, с каким ужасающим мастерством она им владеет. «О небо, малыш! Клянусь драной шкурой зверобога, откуда их столько набежало?» Нас окружало плотное кольцо маленьких кукольных ведьм. Глаза каждой игрушки горели красным, в ладошках поблескивали кончики стальных игл. Их крючковатые носы, замерев на мгновение, словно внюхиваясь, резко повернулись в сторону дрыхнущего Эшли. «Не будем его будить», — одними губами прошелестела Сун. «Мальчик так сладко спит». Я кивнул. Мой обманчиво тяжелый клинок бесшумно снял первую злобную куклу, ринувшуюся к нашему трогательному хозяину. Драка была яростной, но короткой. Обойти боевого Аарха, чью спину закрывает опытная наемница, невозможно по определению. Кто бы ни послал сюда три десятка заряженных магией игрушек, он не рассчитывал на таких телохранителей, как мы. Ведьмы были мелкие и шустрые, ими руководила чужая воля, но у них не было собственных мозгов. А мы не играли в благородство. Мы привыкли защищать свою жизнь всеми возможными способами. Минуты через три я скидывал носком сапога порубленные останки в затухающий костер. А вот Сун, когда она показала мне едва заметную царапину на колене, я был готов наорать на эту дуру за то, что она не носит нормальных доспехов. Хорошо еще яд явно не мгновенного действия. «Ляг, не дергайся, будет больно». Я наклонился и быстрым движением ножа превратил царапину от иглы в приличную рану. Хлынула кровь. Сун закусила губу и красноречивым взглядом твердо пообещала непременно меня убить, если, конечно, сама выживет. Я же честно старался отсосать яд. Пасть у меня, будь здоров, но мне пришлось раз в шесть сплевывать ее кровь, пока внутреннее чувство не подсказало, что опасности больше нет. То есть от яда она уже не умрет, а вот от кровопотери запросто. «Хотя бы перевяжи», — хрипло попросила она. «Не проблема. Я оторвал полосу от жирной тряпки, в которую был завернут кусок свинины. Сало способствует заживлению ран. Спасибо. Бррр, не за что. Я знаю. Серьезно подтвердила очень бледная Сун. Это не ирония, это нормально. Если мы напарники и рубимся в одной связке, то каждый раз благодарить друг друга за спасение жизни так же глупо, как здороваться через каждый час. Правила выживания в лесу диктуют свою вежливость. Попробую снуть. Я снял куртку и накинул ей на плечи. Наемница скрылась под ней, как в походной палатке. Ты неправильный, Арк. А ты не оригинально, огрызнулся я, возвращаясь к костру. Ладно, сегодняшняя ночь на мне. Архи могут не спать по трое суток. Завтра тяжелый день, и в обед нас ждет воронья пустошь. То есть, образно выражаясь, она нас ждет не в обед, а скорее на обед. А у меня нет ни малейшего желания так глупо расставаться с жизнью. Хотя в книжке написано, что архи безумно храбры и презирают смерть. Невозможно презирать окончание собственного жизненного пути. Я, знаете ли, насмотрелся на таких утонченных рубак, бравировавших изящной философией перед лицом реальной опасности. В лучшем случае, они просто медленно сдыхали в крови и грязи, держась за распоротые животы или пытаясь выцарапать стрелу из своего же горла. И это те, кому везло. В столице у каждого храма любому богу полно обиженных на судьбу коллег, потерявших в боях за что-то там на благо Родины руки, ноги и зрение. Это бывшие герои. Почему-то о таком повороте судьбы задумываются немногие, и армия инвалидов успешно продолжает пополнять свои ряды. Ведьмы горели долго и жарко. Дыхание Сун было слабым, но ровным. Наш молодой господин, так и не проснувшийся за всю ночную эпопею, сонно причмокивал губами, словно пытался произнести имя своей пушистой собачки или потребовать любимую соску. До самого рассвета ничего не произошло. Лично я счел это очень хорошим признаком. Вопросы будем задавать себе где-нибудь после завтрака. Хотя, по большому счету, вопрос-то всего один. Кто же вас так не любит, граф Эльгенхауэр-младший? Рассвет был холодным, как и обычно в сыром лесу. Хорошо, что мы северный народ. Чихающий арк с вышитым носовым платочком смотрелся бы очень комично. О, может быть, это и есть юмор? Набрать где-нибудь кучу батистовых платочков с монограммой и симулировать аристократический насморк. Всем будет смешно. Или все-таки уж сразу взять приличную скатерть? Доброе утро, мамочка. Сонно оповестил о себе мой строгий хозяин, протирая глаза. Гррррр. Вежливо приветствовал я его, изо всех сил стараясь изобразить мамочку. Граф вздрогнул, огляделся, вспомнил, где он и зачем, после чего проявил начальственный голос. Всем подъем! У нас мало времени и много дел. Почему боец Сун до сих пор в постели? Обязанности женщины в отряде включают в себя приготовление завтрака, стирку белья старшего командного состава и... Из-под моей куртки высунулась узкая ладонь девушки с зажатым меж пальцев метательным ножом. Но, с другой стороны, она ведь еще новобранец. Даже не переменившись в лице, продолжил наш храбрец. Пусть отдохнет как следует, ибо путь наш труден, а награда хоть и велика, но еще за горами. Как прошло ночное дежурство, мой верный Арк? Я рассказал, коротко, по существу, только голые факты, без моей интерпретации и личностных оценок. Эшли фыркал, сдвигал бровки, топал ножкой, делал страшные глаза и скрипел зубами с завидным разнообразием, пользуясь всем эмоциональным набором гримас, которые ему щедро отпустила природа. Даже Сун высунула нос. Это вроде называется каламбурная аллитерация. полюбоваться на нашего забавного хозяина. Мне он тоже нравился. С таким в тюрьме сидеть хорошо, не скучно. По существу дела он высказался лишь когда мы свернули лагерь и продолжили поход. Я шел первым, наемница прикрывала тыл, поэтому высокопарные размышления молодого графа были отлично слышны нам обоим. Малыш, мне очень неприятно об этом говорить, но больше чуши, чем та, что ты развесил мне от уха до уха, вообразить просто невозможно. Ты книги писать не пробовал? Так вот, не пиши. В твоем вранье просто штамп на штампе. Одна якобы ожившая ведьма еще куда ни шло. Хотя где гарантия, что вы меня банально не надули, кинув ножик в заранее припрятанную игрушку? Налет на лагерь целой толпы игрушечных ведьм, яростный рукопашный бой, да еще тяжело раненый иголкой в коленку Сун — это перебор, ребята. Я уж не говорю о том, какой чуткий у меня сон. Но ты сам погляди на свою подругу. Это она-то, потеряв литры крови, ослабленная смертельным ядом, скачет тут в припрыжку, бодрая, как горная коза. Чисто по-человечески, мне понятно ваше стремление с первого же дня службы набить цену за свои услуги. Но поверьте, я и так достаточно хорошо вам плачу, чтобы... Сун порывалась заткнуть его дважды и дважды со вздохом отступала. Я не оборачивался принципиально. Сколько понимаю в людях, парень перепуган до крайности и искренне надеется, что все происходящее и окажется тем, чем ему бы очень хотелось, то есть полным блефом, чередой нелепых случайностей или даже намеренной подтасовкой фактов, но не ужасающей реальностью. Потому что в последнем случае он обязан сам себе объявить в лицо: «Да, на меня объявлена охота тайной полиции империи и объединением ведьм. Да, я иду на смерть под стрелы эльфов. Мне не выжить в лесу и часа, а мои единственные охранники – грамотный аарк и самая уродливая наемница. Эшли не хотел умирать, понимаю и не осуждаю. Мне стало его чуточку жалко». Я обернулся, стер пот со лба двумя пальцами. Сун перехватила мой взгляд, едва заметно кивнула и споткнулась на правую ногу. «Угу, значит, она тоже отметила двух эльфов справа.